Глава 17. Тайна существует. Почему вы так боитесь тайн? Потому что мне пока только страшные попадались. Из книги «Вся правда о тайностях и явностях». Снеж подобрался к дуплу и встал на ближайшую ветку. «Здравствуйте! Есть кто?» — спросил он, всматриваясь в темноту. Не дождавшись ответа, привязал веревку к ветке и бросил свободный конец в дупло. «Хозяева!» — крикнул он громче. Тишина. Он включил фонарь и посветил внутрь. Дупло оказалось лазом, уходящим глубоко вниз. Снеж поежился. Как в колодце, узко, темно, сыро и холодно. «Что там, Снеж?» — не выдержал ежинка. «Пока ничего». Он обмотался веревкой и по паучьей пополз вниз. Чем глубже он спускался, тем яснее ощущал холод, слышал звук плещущейся воды и сдавленный стон. То ли дерево так ныло от ветра, то ли... Больше версий у него не было. «Чем ниже, тем холоднее», — размышлял Снеж. «Тут уже и не дупло, и не земля, а сплошной лед вокруг. Кто сможет здесь жить?» В этот же момент он поскользнулся и скатился вниз на неровную твердую поверхность. Сначала Снеж решил, что попал в пещеру, но, осмотревшись внимательнее, поразился чуду природы. Корни баобаба, толстые, как осьминожьи щупальца, заплетясь в гнездо, в котором и оказался Снеж, спускались глубоко в воду. «Интересно, куда уходят корни?» — размышлял он, подбирая нужный режим для фонаря. «Противотуманка не то, кладовка с инструментами не то, водная глубь. Вот!» Снеж направил свет на воду и открыл рот от удивления. Вода заволновалась, резко качнув гнездо, и он упал, чудом не выронив фонарь. Раздался уже знакомый стон. Здесь он звучал не просто громко, а оглушительно. Снеж приглушил свет и пополз к воде. «Не бойся, я не буду тебя пугать. Я хочу помочь!» Он осторожно, шаг за шагом, приближался к воде, и сердце его сжималось от страха и жалости. «Снеж, ты где?» — послышался голос ежинки. «Я здесь!» — крикнул он. «Спускайтесь!» Когда друзья оказались рядом, Снеж приложил палец к губам, призывая к тишине, и отдал им фонарь. Теперь ежики знали, что стонал, а когда ему было совсем невыносимо, то свистел от боли огромный самец касатки, который запутался в корнях баобаба и стал его пленником. При малейшем движении корни плотно сжимали его бока. Он злился, старался вырваться, но все было тщетно, и только островок от его попыток освободиться ходил ходуном. «Теперь я знаю, почему нам помогала касатка», — сказала ежинка. «Мы спасли ее детей из треугольника, а теперь дело за отцом семейства. Будем звать его Касатыч», — решила она. «Вот тебе, Снеж, и семейная тайна». «Я только одного не понимаю. Откуда тут касатки?» — Снеж нахмурил брови. Ежинка пожала плечами. «Может, они сбежали из бассейна, про который говорил кот-король?» «Неужели и про бассейн кот-король не обманул?» — с сомнением произнес Снеж. Пал Палыч покачал головой. «Не в этот раз. Только подумайте, какой бассейн в океане? Касатки плавают где хотят, а эти просто отбились от стаи, потому что попали в беду. Но я сейчас думаю о другом», — признался Пал Палыч. «Получается, этот островок вовсе не остров в привычном понимании. Это...» Он замолчал в поисках подходящего сравнения. «Это бутерброд изо льда и земли под куполом. Именно здесь вырос огромный баобаб, и его корни такие крепкие и длинные, что достают до самого дна и держат островок, как на веревках, а лед не дает ему утонуть». «Корни держат не только островок, но и Касатыча», — с сожалением произнес Снеж. «Как нам помочь пленнику и при этом не повредить корни?» «Подождите!» — воскликнула ежинка так громко, что Касатыч дернулся, и ежики упали. «Но зачем нам и то, и другое? Главное — спасти Касатыча. А если повредятся корни или даже совсем вырвутся, то островок просто уплывет». «Точно!» — Пал Палыч потер ушибленный локоть. «В неядовитом океане появится первый плавучий остров. Хотя о чем это я?» «Вокруг острова стоит стена», — Она и задержит островок в таком случае. Наверное, ее для этого и сделали. Даже если островок далеко не уплывет, есть еще проблема, — Снеж нахмурился. Именно здесь живут лемминги. Вряд ли им понравится идея скитаться по опасному океану. А еще именно здесь находится прекрасный таинственный лес. Неизвестно, что с ним станет, если островок будет находиться в другом месте. Может, это и есть тайна, которую не смог разгадать Белый Орлан. Освободить пленника, но сохранить островок на прежнем месте, — предположил Снеж, а про себя подумал. Белый Орлан никогда бы не бросил Касатыча погибать. Значит, тайна острова в другом. — Давайте ближе к делу, — предложил Пал Палыч. — Я знаю, что мы спешим, но просто обязаны здесь задержаться. Для начала надо переселить леммингов, потом спасти пленника. — Тогда все останутся живы, но что будет с островком? — Снеж смотрел на Пал Палыча. — Пока я знаю только то, что если не спасти Касатыча, он погибнет. — Скорее! Чего же мы ждем? — Ежинка наклонилась к воде. — Мы спасем тебя. Пленник в знак благодарности открыл и закрыл глаза. Вода скрылась слезы в них.